По линии Союза в Россию в 1922 году выехали 5819 иммигрантов, а в следующем году 3751. После государственного переворота 9 июня 1923 года Боти в конце того же месяца выехал в Югославию, где некоторое время продолжал свою работу. Тома Измирлиев переехал в Хасково, оттуда ему удалось эмигрировать в Турцию. Покинули страну и некоторые другие сотрудники этой мощной разведывательной организации. По словам Христо Ботева, итоги работы резидентуры были высоко оценены как ЦК нашей партии, так и Центром. Вскоре после поражения сентябрьского восстания 1923 года БКП начинает подготовку нового вооруженного выступления. Помощь в этом болгарским коммунистам оказывал Советский Союз. Резидент ИНО ОГПУ в Австрии Борис Базаров, ШПАК, который руководил нелегальной разведкой в Болгарии, Югославии и Румынии, предлагал 12 июня 1924 года для объединения всей работы по подготовке восстания необходимо в Вене создать полномочный центр. В распоряжении этого центра и в подчинение ему должны быть поставлены все учреждения СССР, ведущие нелегальную работу по Балканам. В частности, этот центр должен руководить работой НВО, нелегальных военных организаций, работой по македонцам и пользоваться материалами всех видов разведки из Вены, Рима и Праги, поскольку они освещают Балканы по вопросам, связанным с подготовкой восстания в Болгарии. Успех восстания, по мнению Базарова, возможен только тогда, когда мы в максимально возможной степени разложим силы противника, используем их в желательном для нас направлении, организуем и подчиним своему руководству силы союзников, будем знать по возможности все о противнике и о союзниках. Без НВО, земледельцев, успех восстания сомнителен. Македонцы и врангелевцы победу смогут склонить на нашу сторону или против нас, в зависимости от того, какой предварительной обработке мы их подвергнем. С весны 1924 военный центр партии приступает к организации партизанского четнического движения в Болгарии. Каждая чета, отряд, которая действует в определенном ей районе, ведет работу по восстановлению партийных и комсомольских организаций, занимается боевой подготовкой и пропагандой своих идей среди населения. Иногда совершаются настоящие боевые акции в сельских районах. Временно захватывается тот или иной населенный пункт и смещается местная администрация. Естественно, все эти отряды остро нуждаются в оружии. Часть необходимого им вооружения и обмундирования коммунисты добывают внутри страны. Но основные поставки с весны 1924 года вновь осуществляет по нелегальным каналам Советский Союз. Переброской оружия из Одессы по Черному морю в Варну и Бургас руководит сотрудник разведупра штаба РКК, военный разведчик с 1920 года Христофор Кирилл.